последнее время США продолжают перебрасывать в Южную Корею ядерные наступательные средства. Недавно американцы разместили на американской военно-воздушной базе в Осане 12 истребителей-бомбардировщиков F-16. 13 июля американская ракетная батарея «Патриот» из Японии разместилась в Кунсане провинции Северной Чула, а крупнейшая ядерная подлодка «Огайо» зашла в Пусанский порт.